Блевотина ты ходячая, блядь, а? Ты, сука, ебаная в рот, я тебя прирежу, собаку. Прирежу. Финкой, блядь. И застрелю нахуй из-за угла. Вот бы тебе жопу порвать бы, а? Встретить. Сука, я тебя прирежу, паскуда. Блевотина ты ходячая, блядь, а? А, это магнитофон ебучий, блядь. Это ебучий магнитофон включил, паскуда ебаная. Подлей тебя и нету на свете даже. Тухлая жопа, блядь. Жопа должна быть тухлая. У тебя духами пахнет, а у меня говном. Ты очко свое подгони сюда, мы ее рвать будем потихонечку. Швайка ебучая, блядь. Безбожная сука. Сука неверующая. Здравствуйте. Какого хуя? Из какой тухлой жопы ты вылез, а? Пидорка. Магнитофонная, блядь. Слушай, ты падла. Трубку, блядь, включили магнитофонную. Ебать вас в рот. Я ебать вас всех хотела. Вы меня, блядь, плохо знаете. Я вам, блядь, покажу. Я вас нахуй сожгу. Бензином оболью и нахуй при... В огне будете гореть, блядь. Слушай, ты, падла. Пидорка. Давай свою жопу сюда подтягивай. Мы ее будем кромсать потихонечку. Свою пизду кромсай. Вонючую, тухлую, блядь, которую не подмываешь годами. Ты, швайка ебучая, блядь. Пизду свою вонючую, блядь, придержи, ебаная сука. Не на ту нарвалась, блядь, я не таких укладывала. Ты... Да, я и моя компания, блядь. Я и мой сын уебут так, что мало не покажется. Я и мой сын уебут, ой, мой сын уебет так, что мало не покажется, ебалая. Сука, проститутка в рот ебать. Кадина. Что, не проебли, блядь? Настроение плохое? Заткнись, ебло, заткнись! Хуй тебе! Добролюбова, 25А, корпус 2, квартира 27, этаж 4. Меня, блядь, адресом не испугаешь! У меня, блядь, от моей двери полетишь, ебаной, так ковырком! Что хуй опомнишься? Сейчас на Петровку позвоню, дам номер телефона. Да ладно. 210-6803. Давно пора. А? Звонить на Петровку пора! Возьми вытащи хуй, отъеби мать свою и заплатишь. Лучше твою мать, чем мою. Старая пизда ебаная, хрипатая сука. Сука хрипатая. А то тебя убьют? Да не хуй ебаный, напугал ебаный. Напугал пиздюк ебаный, напугал, блядь. Вот это ешь пидор ты, Машенька. Мы, блядь, не пуганые, хуй напугаешь. Что я сейчас умею? Так возьму, как хуякну, по хую по твоему. И умница выступает, а? Выебывайся, блядь. Иди нахуй, сука, ебаная в рот. Мой сын тебя заебет, сука, заебет. Вот только тюряги боимся. Он давно бы тебя, ебаная сука, заебал из 218-й, паскуда. Машенька, проститутка, блядь. Иди нахуй! Тебе, ну, жопу, что ли, ебут? Иди нахуй, а тебя, пидораст, ёбаный, куда-нибудь! В рот, да? Поганый урод! Тебя ебут, суку! Падлу ебут! Сука ты, ёбаная, блядь, а? Ах ты, сука, ёбаная, урод! Старый, Бандюга, блядь, из 218-й! Старого дурака! Напугал, блядь, ёбаная! Ты, блядь! Какая-то кишка ёбаная. Да нихуя, блядь! Нихуя, блядь! Ты меня плохо, блядь, знаешь! Моих законах плохо знаешь! Если б не кермали, тебе давно задушили! Тебе жопу, что ли, ебут? Иди нахуй, сука! Я тебя садить не буду. Голодная тварь, блядь! Не глядом, сука! К старухе позвонил! Нет ли пожрать? Ёбаный голодающий, блядь, голодающий! Суки голодные там собрались! Чего?